«А мы?» – хмуро спросил я. «А вы появились неожиданно для всех, и появились очень эффектно. Ни мы, ни Дракула не ожидали такого нестандартного подхода, как в сочетании огнестрельного оружия и осиновых кольев. И, тем более, никто не верил, что вы пойдете вниз. Тут неувязочка есть. Какая? Леший. Он и его родственники. Зачем он помогал нам? Чтобы вы выжили. А договор? А мы ничего не нарушили. А зачем тебе или твоим соратникам нужно, чтобы мы выжили?» Кощей посмотрел в сторону Шурали. Тот развел руками, как бы давая понять, что ему нечего сказать. «Скажем так, капитан, меня очень сильно попросили, чтобы я вам немного помог. Мы нужны были тут, в замке. Да, вы нужны были в замке. Но вы не должны были вступать в бой. Если бы ваша операция началась после рассвета, вы бы обнаружили останки американцев, и ваша задача была бы выполнена. Своей безумной атакой вы спутали и нам, и Дракуле все карты, не говоря о том, что поставили свои жизни под угрозу. Кто тебя попросил нам помочь? На этот вопрос у меня нет ответа», — спокойно ответил Кощей. «Хорошо, проехали», — я тряхнул головой. «Почему сейчас вы не можете вывести нас наверх?» «Потому что мы поставили магический колпак. Объясню суть. Из замка сейчас никто не может выйти. Ни мы, ни он, ни вы. Внутрь попасть можно, а выйти нет. Баюн для того и гнал вас из подвалов. И когда мы ставили колпак, то были уверены, что вы все вышли. И долго мы тут будем сидеть, пока одна из сторон не победит другую. Поэтому должен быть бой. А мы не можем переждать, пока вы друг друга крошите. К сожалению, нет. Вы должны сражаться против проигравшего, в противном случае заклинание сочтет вас союзниками побежденной стороны и просто уничтожит. Веселая перспектива», — протянул я. «А почему Дракула предлагал нам сдаться?» — подал голос Сильдар. «Его, как и нас, удивили и восхитили ваши боевые навыки. Сражаясь на его стороне, вы несущественно, но усилили бы его позиции. Даже так, именно. Кощей, а каковы условия этого финального боя? Это будет штурм позиции Дракулы или, как в старину, в чистом поле, стенка на стенку? Не совсем в чистом поле, но стенка на стенку, это точно. А почему бы не атаковать его здесь, в подземелье? Заклинание четко регламентирует время начала боя. Если к этому часу мы не выйдем на позиции, оно перенесет нас само. Каково будет наше расположение, не знает никто. Поэтому ни мы, ни Дракула не будем рассредоточивать силы. Все ждут часа X. Тогда у нас, — хмуро продолжил я, — шансов на выживание практически нет. В подвалах мы использовали ограниченное пространство, а в чистом поле они нас порвут как тузик грелку. И пулеметы не помогут. Кощей, — в разговор вмешался Шурали, — давай капитана себе оставим. Парень моментально просчитывает ситуацию. Такой аналитик нам пригодится. Он, друг мой, не согласится, — с явным сожалением ответил Кощей. Ты прав, капитан. Он снова перевел взгляд на меня. В обычных условиях, вы — пушечное мясо. Но у нас есть пара козырей в запасе. Каких? — с надеждой спросил я. Вы проигрываете вампирам и оборотням только в скорости и реакции. И всего-то. Не удержался я от сарказма. А я-то начал переживать. Помолчи и дослушай до конца. Если увеличить вашу скорость и реакцию в 3 раза, то при наличии огнестрельного оружия вы будете представлять очень грозного противника. Но наше оружие не причиняет вампирам особого вреда. Оно их только останавливает. Да, попадание из крупного калибра уничтожает их, но при наличии пространства для маневра шансы точного поражения сводятся к нулю. Нет, Кощей, его нужно оставить, — поддержал лихо недавнюю идею Шурали. Однако Кощей не обратил на его реплику никакого внимания и продолжил разговор со мной. Капитан, от вас и не требуется уничтожать вампиров. Это наша работа. Ваша задача будет сводиться к ослеплению противника. При попадании пистолетной пули в глаза оборотня, ему для регенерации требуется почти 5 минут. У вампиров этот процесс занимает еще больше времени. Соответственно, если правильно использовать ваши навыки, то ни у вампиров, ни у оборотней не будет этих самых минут. Звучит обнадеживающе, — с сомнением протянул я. Только есть маленькая загвоздка. Попасть из пистолета в глаз оборотня, да еще и в движении, может, наверное, только Олег. Остальные, в лучшем случае, попадут в корпус. Согласен, — кивнул Кощей, — но я не зря оговорился про скорость и реакцию. Мы сможем увеличить оба этих показателя, не причиняя вреда вашему организму. Я подался корпусом в сторону Кощея, а он, выдержав многозначительную паузу, продолжил. Действие зелья длится 8 часов. В этот временный период все, кто будет вас окружать, в том числе и мы, будут двигаться со скоростью беременных черепах. А потом почти все станут на свои места. Почти. Действие зелья оставит небольшой отпечаток. Импотентами, что ли, станем? Съязвил Ильдар. Нет, расхохотался Кощей, в вашем организме навсегда останется часть зелья. Она безвредна. В чем тогда подвох? Не сдавался медик. В следующий раз, если он, конечно, наступит, для достижения подобного результата вам необходимо будет принять только часть зелья. Эту часть вы можете получить от нас, а можете и случайно собрать в организме все компоненты. А если случайно соберем, нас потом отпустит. Естественно. Ладно, шаман, давай свое зелье отворотное, сдался Ильдар. Стоять, вклинился я. Кощей, а толку от нашей скорости, если в ближнем бою у нас все равно не будет шансов? Ты не дослушал. Мы, то есть мы и вы, будем биться в парах. Впереди идет нежить, позади, в полуметре, кто-то из твоих бойцов. Капитан, ты умеешь качать маятник? Естественно. А стрелять по-македонски? Тоже умею. Я бы экзамены не сдал, если бы не умел. Замечательно. Диспозиция такова. Кощей поднялся и вышел на свободное пространство. Подойди ко мне. Встань позади меня, поближе. Теперь все делаем медленно. Я делаю рубящий удар влево, соответственно, для тебя открывается правый фланг в секторе от 2 до 12 часов. Именно в тот момент, когда я нанес удар, ты отклоняешься корпусом вправо и производишь максимальное количество выстрелов по глазам нечисти в указанных секторах. Как только я начинаю смещаться корпусом вправо, аналогичным образом ты действуешь по левому флангу. Мы с тобой качаем маятники, но в разные стороны. Не забывай прикрывать мне ноги. Давай попробуем. Кощей показал рубящий удар влево, медленно сместившись и открыв мне сектор для обстрела. Я сместился вправо и изобразил несколько выстрелов. Потом он сместился корпусом вправо, я все повторил. У меня вопрос. Давай. Неужели ты все время будешь двигаться в этом алгоритме? Нет, мой прозорливый друг. Для этого нам и нужно увеличить вам не только скорость, но и реакцию. Ваша задача – создать и поддерживать максимальную плотность огня во всех свободных секторах. Будет возможность выстрелить хотя бы раз, вы должны ею воспользоваться. Теперь понятно, кивнул я, теперь давай свое зелье. Яга, позвал Кощей. Реакции не последовало. Яга, еще раз, чуть повысив голос, окликнул он красавицу. Посмотрел в сторону стола, где сидели Яга и остальные, и, округлив глаза, пробормотал. Твою мать, капитан, что твой снайпер сделал с моей сестрой? Я обернулся, ожидая увидеть что-то страшное, но, к счастью, увидел знакомую картину. Старый солдат, не знающий слов любви, узрел нежную фиалку. Побед на любовном фронте у Олега немногим меньше, чем побед на войне реальной. Это нормально, успокоил я Кощея. Какое нормально? Усмехнулся он. Это твой прохиндей должен забыть про все на свете. И на старуху бывает проруха, с толикой гордости ответил я и позвал. Олег, реакции никакой. Олег, рявкнул я. Результат тот же. Кощей похлопал меня по плечу и жестом предложил подойти к сладкой парочке. Подойдя к столу, мы обнаружили, что Яга, взяв руку Олега и практически поместив ее в вырез блузки, гадает ему по руке. Пальцами она ласково скользила от ладони моего снайпера к локтевому сгибу и что-то шептала. При этом на руки не смотрела ни она, ни он. Они смотрели друг другу в глаза. Я вопросительно глянул на Кощея, он усмехнулся и прошептал. «Давай ты». Я подошел к Олегу, наклонился к его уху и позвал. «Олежек, Олежек, Олеженька». После третьего раза он смог оторвать взгляд от колдуньи и соизволил повернуть голову ко мне. «Чего, командир?» Все еще пребывая в стране грез, медленно спросил он. «Яйца оторву, кобелина». Со всей дури заорал я. «Где ты должен быть, Дон Жуан китайский?» Олег отреагировал хорошо. Он подлетел на месте, развернулся и вынул нож. «А, что, куда?» И лишь осознав, что все спокойно, а окружающие катаются от смеха, он сказал, «Ну, и гад же ты, командир, разговорчики», ворчливо ответил я и отвесил ему легкий подзатыльник. «Потом будешь любоваться своей зазнобой, если выживем». Олег потряс головой и уже нормальным голосом спросил: «Чего, вашу мать, надо? От тебя ничего, а от твоей подруги сердечной, много. Кому это?» Тоном Отелло поинтересовался Олег. «Олежек, успокойся», моментально сообразила Яга, «я вам сейчас буду один интересный эликсирчик делать». С грацией пантеры она поднялась с лавки, обошла стол, нарочно прошла мимо Олега, задев его бедром, и провела пальцами по его щеке и губам. Глаза Олега начали закатываться. «Вернись на землю, любовничек», Марся хорошим пинком привел Олега в себя. «Марсель, зависть, плохой советчик», потирая ушибленный зад, вяло огрызнулся Олег. «Зато действенный», угрюмо ответил Марся. Он поймал мой насмешливый взгляд, и его прорвало. «Нет, Саник, а почему все самые клевые телки всегда достаются ему? Стыдись, белое перо», рассмеялся я. «Своей активной половой жизнью наш снайпер бережет твой организм от нехороших заболеваний». Олег обратился к нему: «Ильдар, насчет нехороших заболеваний. Будь аккуратнее с этой красоткой. Одному Богу ведомо, какой букет она собрала за прошедшие столетия». «Какие столетия?» — осипшим голосом спросил Олег. «Ты, что, бестолочь?» — поддержал я врача, — сказки не читал. «Когда появились первые упоминания о Яге?» «Очень давно. Вот и прикинь, сколько народу она соблазнила за этот период». Олег обалдело уставился на Кощея. Тот не выдержал и захохотал. «Не пугайся, снайпер», — отсмеявшись, успокоил он Олега. «Едвиге всего 40 лет. Она потомственная Яга, а сказки, которые вы читали, рассказывают о наших предках». «Кощей, а тебе сколько лет?» — не удержался я. 45. «Но вы не выглядите на свои годы. Капитан, мы все-таки нечисти живем гораздо дольше вас. Для нас 40 лет – это начало молодости». «А вот и я», — радостно оповестила всех присутствующих Яга. «Так, мальчики, подходим к столу, сдаем кровь на анализы. Будем искать следы любовных болезней», — ехидно поинтересовался Ильдар. «Нет, эскулап», — в тон ему ответила Яга, — «будем опытным путем рассчитывать, сколько зелья требуется вашему организму». Мы недоуменно переглянулись. Яга поставила на стол 4 небольших миски, черный изогнутый нож, клинок которого был покрыт какими-то узорами, и 3-литровую бутыль, наполненную жидкостью подозрительного цвета. «Олежек, будь первым», — попросила Яга таким тоном, что мне показалось, будто Олег потянулся к ремням разгрузки, но вовремя опомнился и протянул ей руку. Сделав черным ножом на запястье правой руки небольшой надрез, Яга начала собирать в миску сочащуюся из ранки кровь. Когда уровень крови достиг верхней отметки, она перевернула руку Олега запястьем вверх, что-то прошептала и прижалась губами к надрезу. У Олега подкосились ноги. У нас закапала слюна. «Посиди, мой стрелок. Меня сейчас вырвет», — заворчал завистливый и нетактичный Марся. Выражение лица молодой колдуньи изменилось за долю секунды. Только что это была молодая, сгорающая от желания красавица, и вдруг на ее месте появилась жесткая, стервозная ведьма, в глазах которой можно было увидеть отблески костра, в котором черти будут варить душу глупца, что посмел ей дерзить. «Иди сюда, смертный», — многообещающим тоном позвала Марсю Яга и с невероятным мастерством начала крутить между пальцев нож. Марся замер, спасая товарища от позора, без очереди влез Ильдар. «Коллега», — обратился он к Яге, — «позвольте, я». Яга быстро повторила свои манипуляции, кроме касания губами запястья. Потом на сдачу крови пошел я, и замкнул очередь Марся. Она ему все-таки отомстила, выцедив из него крови больше, чем из нас. «Теперь, бойцы, смотрите внимательно», — заговорил молчавший во время сдачи анализов Кощей. «Сейчас Яга будет добавлять в миску с кровью каждого из вас то самое зелье, которое должно усилить реакцию и скорость. Добавляя в кровь зелье, она будет высчитывать необходимую концентрацию. Для каждого из вас она разная. А как мы узнаем, что получена нужная концентрация?» — спросил Ильдар. «Над миской со смесью начнет подниматься дым, в котором должно появиться изображение какого-либо животного, птицы, рыбы или пресмыкающегося. Как только это изображение станет четким, раствор готов. А какое животное появится?» — поинтересовался Марся. «У каждого свое», — терпеливо объяснил Кощей. «Что при вашем рождении заложила мать-земля, то и появится. А как зелье будет вводиться в организм?» — вдруг спросил Ильдар. «Через надрезы на коже», — ответила Яга. «А надрезы будут большие. Зависит от того, какое животное появится. Я начинаю. Ильдар, ты первый. Яга зашептала какие-то заклинания и начала подмешивать в миску с его кровью зелье из бутылки. Кровь пошла пузырями и стала как будто закипать. Мы перестали дышать. Наконец, от миски пошел слабый дымок. Ильдар подался вперед. Дым стал плотнее, и мы охнули, увидав голову волка. Ильдар, как ты понял, твое животное, волк, санитар леса, тихо проговорил он. Можно сказать и так. Марсель, скомандовала Яга, твоя очередь. У Марси проявился вепрь. С Олегом Яга возилась очень долго, все время бросая на него томные взгляды. Олег почти не смотрел на дым, он смотрел на нее. Орел, радостно возвестила Яга и добавила, зоркий ты мой, у меня появилась какая-то змея. Кощей, удивленно воскликнула ведьма, у капитана Полос. К столу быстро подошел Кощей, и даже индифферентные Лиха и Шурали подошли взглянуть. Действительно, Полос, задумчиво протянул он. Кощей, толкнул его в бок Шурали, я тебе еще раз предлагаю. Давай оставим капитана с нами. Шурали, ты же помнишь наш уговор. Он не одобрит. А кто такой он и что за Полос? Поинтересовался я. Полностью проигнорировав часть моего вопроса про загадочного него Кощей ответил лишь на вопрос о Полозе. У этих знаков, я имею в виду животных, есть своя иерархия. Если знаки, явившиеся твоим друзьям, занимают четвертую ступень, то Полос стоит на третьей. А кто занимает первые две? Поинтересовался я. На второй ступени стоит дракон, на первой, он ткнул пальцем на свою нагрудную пластину, на которой расправила крылья странная красная птица, Феникс. И какая радость от этих ступеней? Для вас почти никакой, для посвященных и нечисти огромная. Ладно, капитан, не забивай мозги. Яга, приступай к нанесению знаков. Капитан, ты первый, скомандовала Яга, пошли со мной. Куда пошли? Заволновался Олег. Яга быстро подошла к нему, что-то прошептала на ухо, и Олег расплылся в довольной улыбке. Яга повела меня в другую комнату, а в спину я услышал. Да пребудет с тобой дух Маниту, а великий вождь Большой Змей, проявил Олег остаточные знания Фенимора Купера. Парни, обернулся я, пригасите его. Марся тотчас злорадно зашептал Олегу. Слышь, любимец женщин, а ты в курсе, что до свадьбы наш командир был бабником похлеще тебя? Да ладно, усомнился Олег, с его-то рожей. Я тебе как первый свидетель говорю, на него такие тёлки западали, по сравнению с которыми твоя зазноба, прыщавый подросток. Ты думаешь, для чего она его в другую комнату повела? Что? Тут она его оприходовать не могла. Я оглянулся. На Олега было жалко смотреть. Выведя меня в соседнюю комнату, Яга велела мне раздеться по пояс и лечь на живот. Куда лечь? Поинтересовался я. На пол, капитан. Усевшись на меня сверху, она растерла мне спину и руки. Крест и цепочку сними, велела Яга. Зачем? Они будут бороться с моим колдовством. Я послушно снял цепь с крестом и положил в нагрудный карман куртки. Рисунок будет таким большим. Да, у тебя Полос. Он захватит всю спину и руки. И учти, капитан, будет очень больно. Когда я перейду на спину, ты, скорее всего, потеряешь сознание. Готов. Как пионер. Орать можно. Даже нужно. Яга обмакнула рукоятку черного ножа в смесь моей крови и зелья и нанесла мне на руки и спину контур змея. Когда смесь подсохла, она начала вырезать ножом на коже, не выходя за первоначальный контур, более подробный рисунок. Самое удивительное, крови не было. Я выгнулся и тихо застонал. Яга, не обращая на это внимания, продолжала рисовать. Когда она закончила с рисунком на руках, я уже вскрикивал. Теперь, спина, пробормотала она. Когда лезвие коснулось правой лопатки, я заорал и вырубился. Капитан, около 5 секунд звал меня некто. Я открыл глаза и резко поднялся. Напротив меня сидел Кощей. Увидев, что я очухался, он начал расплываться в улыбке. Улыбка появлялась тоже медленно. Он все делал медленно, даже моргал. Я видел, как, не спеша, закрываются и открываются его веки. «Ты как?» С той же гипертрофированной прибалтийской неторопливостью спросил он и медленно добавил. «Только отвечай очень медленно». «Нормально», изображая из себя горячего эстонского парня, «медленно, как смог», ответил я. «Сейчас проверим», в том же темпе сообщил Кощей. «Плавно, как при начальной отработке приемов», Кощей нанес мне удар в челюсть. Я видел, как чуть повернулся его кулак, видел, как от плеча начался удар, и сразу предугадал его направление. Не мудрствуя лукаво, я просто ухватил его за кисть, дернул вперед, придав ему ускорение, и когда он начал ускоряться, обежал его, зайдя за спину, и незамысловато отвесил несильного пинделя. Послышались медленные аплодисменты. Оглянувшись, я увидел Шурали. «Молодец, капитан, как и Кощей», — Шурали говорил в замедленном темпе. «Хорошо», — подтвердил Кощей. «Пошли к остальным». Забег к остальным у этих двух я выиграл с большим преимуществом, хотя шел медленно. «О!» — раздался голос Марси, слава богу, говорящего в нормальном темпе. «Большой змей проспался. Ты чего так долго?» «Не знаю, меня только подняли. А ты почему нормально говоришь?» «Так все парни разговаривают нормально. Это только местные говорят, как укуренные прибалты, и двигаются, как раненые эстонские борзые. Ох, и разрисовала тебя Олегова зазноба!» Восхищенно протянул он. Я посмотрел на свои руки и вздрогнул. Левую кисть обвивал хвост змеи черного цвета с широкой золотистой полосой, идущей вдоль тела. Змея тянулась по левой руке и уходила на спину, откуда переходила на правую руку. На кисти правой руки расположилась ее огромная голова. На месте порезов, нанесенных ягой, появился рисунок, выполненный с такой точностью, что я мог разглядеть каждую чешуйку на шкуре полоза. Рисунок был объемным, и, когда я слегка подвигал рукой, у меня сложилось ощущение, что полоз двигается по руке. Рассматривая его голову, я поймал себя на мысли, что глаза полоза внимательно следят за мной. «Повернись», — скомандовал Марся, — «ежики мохнатые. Твой полоз занял всю спину, нет ни одного свободного участка. А у меня зацени». Он повернулся спиной, и я сделал шаг назад. «Что, Саник, страшно?» Самодовольно воскликнул он. Олег с Ильдаром тоже шарахнулись. Вепрь на спине Марселя был выполнен с тем же пугающим реализмом. Создавалось ощущение, будто он не только следит за тобой, но и вот-вот прыгнет и поднимет тебя на клыки. Подошел Ильдар, поохал над моим полозом, показал своего волка. Волк был как живой, но не агрессивный. Мудрым был волк Ильдара. «А где наш пернатый?» Поинтересовался я у парней, намекая на орла Олега. «Репетирует». Сплюнул Марся и показал рукой в другой конец зала. Там шло представление, за которым с большим интересом наблюдали Лиха и Баюн. А посмотреть было на что. Олег и Яга отрабатывали ведение боя в паре. Впереди идущая Яга, превосходно работающая шестом, плотно прижималась к Олегу, идущему позади. Ее голова опиралась на левое плечо Олега, спина, и особенно задница, просто вросли в нашего снайпера, их бедра постоянно соприкасались друг с другом, плюс они постоянно меняли уровень атаки. Олег, надо признать, уже не выглядел сомнамбулой. Его руки с двумя вальтерами, вытянутые над правым и под левым плечом Яги, имитировали выстрелы и поэтому постоянно меняли как угол, так и высоту. Я присмотрелся и убедился, что стволы пистолетов Олега направляются именно в тот сектор, где нет ни шеста, ни рук его зазнобы. Если забыть, что их движения являлись боевой связкой, все это выглядело ну очень эротично, а местами и развратно. «А вы чего не тренируетесь?» — спросил я у Ильдара и Марси. «А мы уже отработали», — ответил Ильдар. «Ты же почти 3 часа в отключке был», — добавил Марся. «Я с Шурали откатал Ильдар, с Лиха. Остались вы с Кощеем. Стволы на столе. Выбирай и начинайте». Я посмотрел на Кощея, он кивнул. Взяв 2 вальтера, я с тоской вспомнил про свои Макаровы. Как и до этого, Кощей вышел на свободное место, но на этот раз с мечом. «Работаем на полной скорости», — сообщил он. Встав на расстоянии полуметра позади него, я чуть присел, вытянул вперед руки и сообщил: «Готов». И Кощей начал двигаться. Первые 2 минуты мне не составляло труда предугадывать направление его движений. Потом его движения стали быстрее, и появился гул крутящегося самолетного пропеллера. Это гудел его меч. К 10-й минуте мы 2 раза пересекли зал, и наша скорость стала одинаковой. Он менял углы и направление атаки, резко смещался и резко отступал назад. И ни разу у меня не случилось осечки. Кощей резко замер. Замер и я. Он повернулся, и я вздрогнул. Его глаза были черными, а на лице выступили руны. «Молодец, капитан!» — похвалил он меня. «Теперь я не жалею, что вытащил вас из подвалов. А были варианты?» С подозрением осведомился я. «Были», — кивнул он. «Если бы вы не приперлись в подвал, мы бы там, в подвале, кончили и Дракулу, и его банду. А с вашим появлением не только было разрушено сдерживающее заклинание, но и мы были вынуждены отвлекаться на вас. Этим воспользовался Дракула и выбрался из подвала. Плюнув на вас и ваши жизни, мы могли бы завершить начатое там, в подземелье. А почему вы вообще впряглись за нас? Ты уже слышал ответ на этот вопрос. Ох, уж эти тайны мадридского двора. Тайны, тайны. Так, закончили трепаться. У вас 5 минут на сборы, потом, инструктаж, и выдвигаемся на позиции. Мы скучковались у стола, на котором были разложены пистолеты. Оделись, проверили снарягу и начали нагружаться оружием. Везде, куда можно, натолкали снаряженные обоймы, а куда нельзя, засунули заряженные пистолеты. Судя по угрюмому молчанию моих бойцов, они, как и я, понимали, что, несмотря на подготовку и наших союзников, возможности сложить головы у нас было выше крыши, и никто не узнает о нашем подвиге. Когда мы были упакованы, к нам со свертком в руках подошел Кощей. «Олег, у меня для тебя подарок», — сообщил он и развернул сверток. В нем оказалась новенькая, как вчера с завода, винтовка Мосина. «Чего ты морду куксишь? Снайперов у нас больше нет, а этот раритет — то единственное, что мы смогли тут найти. Хорошо, хоть патронов много. Радует, что не арбалет», — без энтузиазма пробурчал Олег, беря в руки винтовку. «И что мне с этим оружием победы в ближнем бою делать? Головы им крошить? Доказывать, что орел у тебя на спине появился не просто так? Если готовы, то пошли на финальный инструктаж». Вокруг Кощея собрались все, даже Дев покинул свой пост у двери. «Значит, так, друзья мои и случайно подвернувшиеся смертные. Сейчас мы поднимаемся наверх, но выйдем мы не под небо синее, сформированное нашим заклинанием поле. Солнца там нет, вместо него красное небо, но видимость будет на 10 баллов. Ни кустов, ни деревьев там тоже нет. Просто холмистая местность. Там нас уже ждет Дракула со своей ордой. Как только мы выйдем, обратной дороги у нас не будет. С поля уйдет только одна из сторон. Наше построение выглядит следующим образом». Кощей взял кусок угля и начал рисовать прямо на столе. «Первая линия. В центре я и капитан, слева – Лиха и Ильдар, справа – Марсель и Шурали. Интервал между нами не более 3 метров. Увеличивать его нельзя. Вторая линия. Деф и Баюн. Третья. Яга и Олег. Олег, твоя задача – отстрел наиболее ретивых. На вампиров патроны не трать, работай по оборотням. При первой же возможности стреляй по Дракуле. Толку от этого мало, но попадание из Мосина кого угодно отвлечет от насущных дел. Кроме того, на вас ложится охрана пулеметов. Их использовать только в крайнем случае. Вам все понятно?» «Да, брат. Яснее ясного», — ответил Олег. Их голоса прозвучали из одного места, и я повернул голову, чтобы установить причину этого явления. В начале инструктажа они стояли по разные стороны стола. Олег оказался на том же месте, что и был, а Яга ухитрилась переместиться к нему. Более того, они стояли обнявшись. Яга навалилась спиной на Олега, а тот придерживал ее обеими руками за талию. Никто не прокомментировал эту картину. Даже Марся. «Вопросы есть?» «Есть». Все повернули головы ко мне. «Кто из сторон начинает движение? Кто кого атакует?» «Хороший вопрос», — согласился Кощей. «Из подвала мы выйдем на холм. На нем останутся Олег и Яга, с пулеметами. Было бы разумнее на этом холме их и встретить, но нам нужно обеспечить оперативный простор снайперу и обезопасить его и пулеметы от возможной атаки противника. Поэтому предлагаю максимально быстро выдвинуться в сторону позиций Дракулы, чтобы отдалить линию фронта от нашего тыла. Еще вопросы. Если мы там ляжем, куда после смерти мы попадем?» — спросил Ильдар. И мы, и нечисть удивленно уставились на него. «Тебя на самом деле интересует этот вопрос?» — изумился Кощей. «Я бы не спрашивал. В ад вы попадете. Но мы же бьемся против врага, мы за родину бьемся. Ильдар, вы сражаетесь в рядах языческой нечисти», — ответил Шурали, — «с языческими символами на теле. Ад вам гарантированы сегодня и через 100 лет. А если символы исчезнут, их не вывести. Они с вами до гробовой доски», — обрадовал нас Шурали. «Если вопросов больше нет, то закончили. Лиха, наливай». Лиха выудил из штанов бутылку с зеленой жидкостью и разлил по имеющимся на столе стаканам. Кощей поднял стакан, повернулся в сторону выхода к загадочному полю и произнес тост, видимо, адресованный Дракуле и его банде. «Когда б не состоялся вынос за то, чтоб мы вас, а не вы нас», и немедленно выпил. и мы выпили. Пойло лихо оказалось редкостной дрянью, зато я сразу же почувствовал, что мне почти не страшно, хотя до этого левая нога подрагивала, особенно в колене. Все. Шумно выдохнул Кощей. Грузимся и... на выход. Смертные взяли по пулемету и по ящику патронов, а нечисть загрузилась патронами. Даже Баюн внес свою лепту. Он встал на задние лапы и нес винтовку, бережно прижимая ее к себе. И вот нашли большое поле. Есть разгуляться где на воле. Жаль, редут не построили, да и не помог бы он. Такие мысли промелькнули в моей голове, как только мы вышли из подземелья. Под красным небом нас ждала армия Дракулы. Их было много, гораздо больше, чем мы видели в подземелье. Да, вздохнул Ильдар, мало нам не покажется. Никому не покажется, успокоил его лихо, не дрейфь, солдат. Командир, забурчал Олег, у вас троих хоть дети есть, а у меня. Олежка, чуть слышно зашептала Яга, ты выживешь, я читала твою руку, а детей я тебе нарожаю. Олег от подобного заявления перестал бояться, а мы с Кощеем ошарашенно переглянулись. Она так шутит, зашептал я ему. Да какие, в пень, шутки, зашептал он в ответ, ты посмотри на нее. Боюсь, когда она ему орла резала, они согрешить успели. Саник, Марся задумчиво рассматривал позиции Дракулы, может, пока мы будем бежать к ним, Олег по Дракуле постреляет. Это его отвлечет и нам форы даст. Олег, ты слышал Марсю? Да, командир, сделаю. Кощей, у вас в культурной программе перед боем поединков нет. Поинтересовался я. Желаешь стать первым? Парировал он. Нет, спасибо. Я лучше из-за твоей широкой спины постреляю. Командир, я готов, подал голос Олег, припав к прицелу. Двинули, скомандовал Кощей и вынул меч. Олег выстрелил. Мы побежали. Олег выстрелил еще раз, но бойцы Дракулы продолжали стоять. Еще один выстрел. Еще. После пятого выстрела раздался рев оборотня, и противник, ломая строй, побежал на нас. Но как побежал? Словно в замедленной съемке, к нам двигались оборотни и вампиры. В первых двух рядах, не спеша, топали оборотни, а за ними практически прогулочным шагом ползли вампиры. Олег продолжал стрелять. До них было еще далеко, а я уже видел, как в голову оборотня, что шел прямо на нас, влетела винтовочная пуля, и он споткнулся. А позади бегущий собрат его запнулся о раненого, и они полетели кубарем. Потом два волка лишились по одному глазу перед позицией Марси и Шурали, потом, перед Лихо и Ильдаром. В общем, когда противник приблизился на расстояние эффективного пистолетного выстрела, первая линия Дракулы была полностью рассеяна, а вторая существенно прорежена. «Стоять!» – скомандовал Кощей и сразу же. «Огонь!» – защелкали вальтеры. Оборотни второй линии начали останавливаться, чем вносили еще большую сумятицу в свои ряды. «А как тут не остановишься? Какой ты, в пень, воин без обоих глаз?» В общем, вместо сметающей волны оборотней до наших позиций первыми добежали вампиры, большинство которых нуждались в срочном посещении окулиста. Загудел меч Кощея, посыпались первые безглазые головы. Все-таки адское зелье сварила Яга. Я даже не видел, я чувствовал, какой именно вампир в ближайшее время подставит свои глаза под мои пистолеты. Прошло больше 15 минут боя, а Кощею не попался ни один зрячий противник. На вампиров напала эпидемия слепоты. Позади с одинаково короткими интервалами продолжала бухать винтовка Олега, выискивая оборотней. А мы начали движение вперед. «Заряжаю», — в очередной раз сообщил я Кощею и моментально сменил магазины. «Справа оборотень», — подсказал он, — «движется к Шурале». Одним выстрелом я пробил правый глаз оборотня, левый прострелил Марся. От тяжелой винтовочной пули оборотень ткнулся мордой в землю, а тяжелые кривые сабли Шурали лишили его башки. Я взглянул на Ильдара и Лихо. Лихо молотил своими дубинками, а Ильдар, который был выше его на голову, умудрялся стрелять еще и поверх головы напарника. «Кажется, мы побеждаем», мелькнула у меня робкая мысль, но тут... воздух. Раздался крик Олега, и над полем боя пролетели три черных дракона. Мне резко захотелось в туалет. «Это наши», заикаясь, спросил я у Кощея. «Хренаши», в рифму ответил он. «Вызвал-таки, сука». «Ну, ничего, мы тоже не пальцем деланы». «Олег», взревел Кощей, «они огнедышащие. Бери пулеметы. Твоя задача, не дать им снизиться для прицельной атаки. Яга, помоги ему». Драконы сделали разворот позади позиций Дракулы. Я обернулся к Олегу. Олежка уже лежал спиной на склоне холма и, уперев приклад пулемета в землю, выискивал первую жертву. Яга со вторым пулеметом устроилась рядом. Драконы начали снижаться. Войско Дракулы рвануло назад, чтобы не попасть под огонь своих. Загрохотал пулемет. Олег стрелял в центрального дракона. Первая очередь пришлась дракону в голову. Полетели брызги. Он замотал головой и тут же словил вторую очередь. Дракона начало мотать из стороны в сторону, а после третьего попадания он свалился в пике и рухнул в отступающие ряды вампиров. «Убили!» – прошептал я. «Держи карман шире», – ответил Кощей. В подтверждение его слов с грозным рычанием сбитый дракон поднял голову. Но падение центрового и точные выстрелы Олега заставили двух оставшихся драконов уйти в разворот без обстрела наших позиций. «Кощей, что делать-то? На втором заходе они нас точно накроют. Не ссы, Машка, в чашку!» – обнадежил меня Кощей. «Я же тебе говорил, что мы не пальцем деланы. Успел, поганец!» Видя мой недоуменный взгляд, он подсказал. «Обернись!» «Ну, я и обернулся!» К настойчивому желанию посетить кусты присоединились фикота и дрожь в коленях. На нас с тыла заходил четвертый дракон. Только новичок был гораздо крупнее старожилов и имел три головы. «Олег!» – закричал Кощей. «Бросай пулемет и винтарем, не дай Дракуле поднять башку». Насмешливо посмотрев на меня, он пояснил. «Вот этот, наш, это, Змей Горыныч». А потом скомандовал. «Смертные, ноги в руки и к позиции Олега. Сейчас начнется хаос. Вы будете только мешать. Пулеметами постарайтесь достать оставшихся оборотней. По драконам не стреляйте. Если попадете в Горыныча, он вас спалит, к нехорошей маме. Чего встали? Выполнять». Нас как ветром сдуло. До Олега мы долетели. «Саня», тоном умственно отсталого обратился ко мне Олег, «это, правда, Змей Горыныч, ты меня спрашиваешь?» Взвизгнул я, устанавливая пулемет. «Забудь. Твоя цель, Дракула. Остальные, работаем по оборотням». Пока мы храбро драпали, Кощей, Лиха, Деф и Шурали врубились в ряды неприятеля. Хотя рядами это было сложно назвать. Баюн на большой скорости носился вдоль рядов противника, выцеливая раненых и зазевавшихся. Судя по всему, Горыныч произвел такой же эффект на вампиров, как и на нас. На клапан прижало всем. Наши, воспользовавшись всеобщей паникой, ложили чужих пачками. Но самое интересное происходило со змеем. Горыныч рванул к драконам с низкого старта. Подлетев на расстояние выстрела, змей плюнул пламенем из левой и правой голов. Сбитый Олегом дракон сразу вспыхнул, а змей ушел в вираж. Судя по всему, центральная голова отвечала у него за пилотирование, а крайние работали в качестве орудий. Горыныч взмыл высоко вверх, резко развернулся и свалился в пике, свалился целенаправленно. Драконы противника уже поняли, кто представляет для них главную опасность, но набрать нужной высоты не успели, чем и воспользовался наш сокол. Набрав приличную скорость, змей расправил крылья, перешел на бреющий полет и выстрелил. Очередной летающий аппарат противника грохнулся на землю, объятый пламенем. Но третий из драконов Дракулы, воспользовавшись тем, что Горыныч был занят его собратом, развил нужную скорость и начал догонять змея с тыла.